Оля, привет! Ксюша, привет! Вот и наконец-то мы с тобой записываем первый выпуск, и он у нас будет посвящен, где искать клиентов, откуда приходит к юристу его любимый клиент. Да, это такая тема сложная, и порой незнание, непонимание, где искать клиентов, останавливает юриста начать свое дело и уйти из найма. Что я разговаривала с коллегами на работе, и это одна из причин, почему они продолжают оставаться работать в офисе. А где я найду этих клиентов? Эта мысль даже прям пугает их, и они остаются. Но мы с тобой, как юристы, которые ушли из найма в частную практику, тоже прошли первоначальный этап незнания, незнания основных каналов, где искать клиентов, откуда они приходят. И у меня были первые месяцы частной практики провальные, когда клиентов было очень мало, или у меня там даже был месяц без клиентов. Я искала, я думаю, ты тоже искала, где найти этих клиентов. Пробовали разные каналы, тестировали, что сработает, что сделает нас известными, популярными, и что заставит клиентов обращаться к нам. Ты знаешь, со страхом надо бороться действием, мне кажется так. Страшно всем. Ну, вспомни, вот ты начинаешь любое свое новое дело, тебе очень страшно. Начинаешь частную практику, очень страшно. Как ты этот страх преодолеваешь? Знанием и людьми, которые тебя поддержат. Людьми, может быть, с большей компетенцией или не такие пугливые и боязливые, как ты. Погружаешься в эту тему, все, ты начинаешь действовать, и потом уже, знаешь, это, разберемся. Главное погрузиться в этот вопрос, потом будем разбираться. Да, главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Вспоминая начало своей практики, 2016 год, когда ты часть вопросов ты закрываешь, да, а часть вопросов ты оказываешься к ним не готов. У тебя вот на тот момент, 2016 год, достаточно большой срок своей вот юридической экспертизы, это получается, юридическая моя карьера началась с 2007 года, и в частную практику в 2016 году, да, это ну, до 10 лет, но все равно, это не первый, не второй год, когда ты еще наращиваешь вот эту свою юридическую экспертность по той специализации, которую ты выбрал, и только все изучаешь, а здесь получается, ты уже имеешь багаж знаний, багаж опыта, твоей коллекции, да, интересные проекты, интересные сделки. И все, и вот погружаешься в новую тему. Мне кажется, это тоже неплохо, потому что, ты знаешь, вот говорят карьерные консультанты, что нужно менять сферу деятельности там каждые 4-5 лет. У меня так, в принципе, получалось, что сначала там одни вопросы решала, потом перешла в другую компанию другие вопросы. Это вот в государственной нефтяной компании совершенно другой опыт был. Потом я перешла в холдинг, в тяжелое машиностроение, тоже там приходилось разбираться со сложными терминами, погружаться. Я думаю, что вот у тебя в энергетике... Да, я работала, это называется сетевая компания, которая владеет сетями, по которым бежит ток уже в наши дома, на предприятия. И для меня то, что после судебной работы, я до этого работала помощником в арбитражном суде, и с госслужбы ушла на работу в компанию, которая ходит в группу Россетей. Конечно, это было все новое, потому что там много новых терминов. Нужно было разбираться в устройстве приборов учета и, в принципе, разбираться в отношениях, потому что ну, тогда оказалось, что ну, вот я относительно была далека от взаимоотношений между субъектами рынка электроэнергии, а там у них такие достаточно запутанные отношения, из-за этого куча разных споров, но это было очень интересно. И я согласна с тобой, нужно менять. У меня даже вот уход из суда, это одна из причин была, что я поняла, что я уже там много знаю, уже у меня большой опыт, и мне становится скучно, и хочется дальнейшего развития, получения новых знаний, в какую-то новую сферу идти, чтобы вот и себя как-то взбодрить, но и и дальше развиваться как профессионал. Получается, у тебя есть знания, есть опыт, и тебе сейчас нужно продавать свои юридические услуги. Это очень страшно, потому что реально, когда ты работаешь там в инхаусе, в консалтинге, как наемный юрист, у тебя нет таких задач. То есть ты получаешь свою зарплату, которая приходит тебе на карточку 2 раза в месяц, и совершенно другая вещь, когда ты юрист-предприниматель. Как потопаешь, так и полопаешь. А топать приходится очень-очень активно. Но в целом уход в частную практику, оказывается, что ты должен заниматься, разбираться в вопросах, которые к праву, вот к твоей профессиональной деятельности, но отношения как такового не имеют. И в частности, да, вообще не имеют, да, вообще никакого отношения. Да. Но в частности, это то, что касается продаж твоих собственных услуг. Это сложный вопрос, потому что действительно в частной практике ты не сталкивался, опыта у тебя такого нет. Внутренние клиенты — это сотрудники смежных подразделений, компании, они сами к тебе приходят. И, конечно, вот этот первоначальный этап был сложный. Мне казалось, что да что там, я сейчас, вот если начну там частную практику, вообще никаких проблем не будет. Но, видимо, у меня такие были розовые очки в то время. И свою частную практику я начинала в декрете. Я решила попробовать себя, вот дополнительный заработок, пока я не работаю, сижу дома с ребенком. И я тогда думала, ну это гибкий график, то есть, скорее всего, все получится. Тогда я сказала всем своим друзьям, что я оказываю юридические услуги. И вот первые клиенты ко мне пришли по сарафану по рекомендации друзей. И тогда я еще одновременно завела социальные сети, потому что я посмотрела, почитала аккаунты других юристов. И мне казалось, что да, я тоже так смогу. Что тут сложного писать на темы, в которых я разбираюсь. Оказалось, тоже не все так просто. И там есть тоже масса нюансов, и нужно разбираться, как вести социальные сети, как они работают в их, там, можно так сказать, в правилах социальных сетей. С другой стороны, это интересно. У меня вот даже сейчас уже есть такой какой-то азарт в продаже юридических услуг. Это азартное? Моя частная практика началась вот вообще не так, как планировалось, потому что, ну, опять же, да, я повторюсь, 2016 год, я открываю юридическую фирму с партнером. В итоге, через какое-то время, мы даже еще особо не стартанули, у партнера поменялись личные обстоятельства, она вышла, и я осталась одна. Помимо того, что я осталась одна, я вообще не понимала, куда мне бежать. Клиенты только вот из тех, с кем я до этого сотрудничала. Первый мой заказ был от бывшей коллеги. Это был запрос на судебное представительство, это потребительский спор с ХОФом. Ты знаешь, через несколько месяцев, прям непродолжительное количество времени, я узнаю, что беременна. И это был на самом деле шок, потому что это мой первый ребенок, это мое первое дело, да, вот свое, и все новое, и ты не знаешь, как к этому подойти. У тебя фактически совпало начало нового дела, да. И появление там, да, вот. Беременность, да, ребенок в семье. Слушай, ты потом можешь говорить, да, что вот у тебя 2 ребеночка. 2 ребеночка, да. Как это? Глаза боятся, а руки делают. Ну а что делать? Ну, ты, естественно, заходишь в Инстаграм, восхищаешься мамами-предпринимателями, которые успевают все и делать успешный бизнес. И растить детей, которые постоянно на позитиве, не закатывают истерики, они читают, они не смотрят телевизор, эти долбанные мультики. Ой, они так много времени проводят на свежем воздухе. А мамы так прекрасно выглядят. Мои ожидания, конечно, они не совпали с реальностью, потому что я-то себе рисовала то, что вот я сейчас уйду, такая вся расписная, вся такая умница, красавица, вот в частную практику уйду, ко мне клиенты тут выстроятся толпой, Я прямо только назову, только я же сразу запустила сайт. Сейчас вот сразу напишу, что я продаю юридические услуги, и клиенты сами побегут. Ну вот, понимаешь, это вот мое разочарование один. И второе, и вторая сложность тем, что мне пришлось вот в самом начале старта совмещать родительство и развитие вот частной практики. Потому что в итоге я осталась без партнера. Это было сложно, но не без эмоциональных качелей, конечно. Что нас не убивает, то делает нас сильнее, да. Тогда мне тоже казалось, что да, нормально, там можно работать вот всего, оказывается, несколько часов в день. И я так подумала, я найду эти несколько часов в день, это несложно там организовать свой такой, да, рабочий день, распорядок дня и вписать туда и ребенка, домашние дела, работу, семью, ну то есть все-все-все, и вообще все будет отлично. Конечно, оказалось, что все не так-то просто, и за этой внешней картинкой скрывается реально большая работа, которую далеко не все показывают. Ксюша, ну расскажи, пожалуйста, откуда у тебя сейчас приходят в основном клиенты? Я назову, наверное, 3-4 канала привлечения клиентов, которые работают и в которые я на данном этапе могу вкладывать, ну, как бы свою энергию. Ну вот сарафанное радио, сарафанное даже не радио, а сарафанный рекомендательный маркетинг. Мы с тобой будем разговаривать во втором выпуске про сарафан, про рекомендации. Здесь это, наверное, основной источник клиентов. Второй момент — это выступления, выступления в офлайне на мероприятиях, закрытых тематических мероприятиях, бизнес-завтраках как спикер. И я бы сюда еще присовокупила посещение вот бизнес-завтраков предпринимательских с коммуникацией, да, и посещение юридических мероприятий в офлайне. Таких, знаешь, не из разряда гарант в Кремле, ты там навряд ли с кем-то познакомишься, да, а таких вот, ну, скажем так, кулуарных, да, на 20-25 человек, когда у тебя есть возможность лифтовой презентации, когда ты можешь немножко о себе рассказать, познакомиться тем, кто тебе визуально понравился, подойти, обменяться контактами. И это вот, например, да, второй канал. И третий канал — это все же социальные сети. Но у меня все-таки социальная сеть выступает больше как такая, знаешь, сайт-визитка, когда клиент, которому меня порекомендовали, приходит посмотреть на меня до звонка. Оля, а у тебя какие каналы, какие основные каналы привлечения клиентов сейчас, на данный момент? Ну, у меня совпадает часть с тобой. Даже один из каналов — это сарафан, это рекомендации друзей или коллег. Потом у меня один из каналов все-таки социальные сети. У меня от аккаунта Инстаграма приходят клиенты. Но видишь, у меня такая направленность моей услуги. То есть я работаю с онлайн-бизнесом. Соответственно, как бы это, опять же, да, те же блогеры, которые ведут аккаунты в социальных сетях. Третий канал — это публикации в СМИ. Потому что от публикаций у меня тоже есть такой небольшой поток клиентов. А какие ты пробовала способы привлечения, которые, ну, не выстрелили? Можешь рассказать какой-нибудь пример? О своих факапах. Мы с тобой будем говорить не только об успешном успехе, который, безусловно, есть, а мы будем вдохновлять с тобой в нашем подкасте, но и давай честно рассказывать про факапы. Что ж теперь делать, если они были? Расскажу о своем самом большом факапе. Это запуск рекламы в Яндексе. Я слила тогда бюджет где-то 30 тысяч. Туда входила оплата услуг специалиста и оплата рекламного кабинета. Я запускала рекламу на Инстаграм, и у меня была услуга представительства, точнее, там, представительство в арбитражном суде для решения споров по взысканию дебиторской задолженности. Но там как-то она была по-другому, более коротко сформулирована. Но суть в том, что это совершенно не выстрелило. Я не получила ни одного запроса, ни одного звонка на эту услугу. Реклама шла около месяца. И она совершенно не принесла никакого результата. А в чем ошибка, как ты считаешь? Я так вот думала, тоже мы со специалистом обсуждали, но я решила, что, скорее всего, мне нужно было сделать хотя бы лендинг и запускать рекламу на лендинг. Потому что я запускала непосредственно на страничку в Инстаграме, ну, может быть, то ли клики были, то есть клики по рекламе были, но то ли там было не очень понятно, а может быть, на страничке не было все понятно, хотя на тот момент мне казалось, что она, ну, уже так упакована хорошо, то есть там и шапка была прописана, и везде были заполнены кнопки с контактами, на которые там можно нажать и сразу, там, например, попасть в мой WhatsApp, или там увидеть номер телефона, позвонить. Имейл тоже был доступен по кнопке, то есть вроде бы как все вот эти вот возможные способы связи, они, можно сказать, были автоматизированы, но, в общем, получилось, что реально не сработало. Хотя специалист, к которому я обратилась к нему по рекомендации, и он сказал, что он уже работал с юристами, у него там есть постоянные клиенты-юристы, которые постоянно настраивают рекламу, и у них там постоянно идут звонки от клиентов, и что, в общем, там юристы живут за счет этой рекламы в Яндексе. В общем, не сработало. Я еще запускала таргет уже самостоятельно, относительно недавно, где-то, наверное, месяц назад, в начале лета. Тоже не сработало. Но тут я уже занималась сама, сама настраивала, запускала несколько вариантов рекламных объявлений с различными настройками. И тоже у меня было, получается, куча лайков, но ни одного обращения на услугу. Я тоже там закрыла все вот эти вот, остановила показ всех рекламных сообщений. Пока у меня это все отбило желание еще раз возвращаться к таргетированной рекламе. Я хочу попробовать другие каналы поиска клиентов. Теперь я хочу начать сотрудничать с блогерами и попробовать рекламу у блогеров. Я, кстати, пробовала рекламу у блогеров. Ой, расскажи. Расскажи, какой был результат. Так, ты знаешь, я, во-первых, выбирала себе блогеров, у которых со мной одинаковая аудитория. Моя целевая аудитория — это предприниматели, да, которые создают свои проекты, создают стартапы, привлекают инвестиции. Я себе выбрала несколько бухгалтеров. У меня, кстати, есть бухгалтерская компания, с которой в партнерстве я работаю. Я, кстати, не только вот использую рекламу в имейл-рассылке, вот такую партнерскую, но и работаю по проектам. Если сложные проекты, то я привлекаю коллег вот на часть бухгалтерского учета. Например, при приобретении компании я привлекаю их для дьюдила налогового, бухгалтерского. Ты знаешь, вот сотрудничество с блогерами дает результат, у тебя получается как бы прирост подписчиков в блоге. Здесь же важно не только прирост, не только твое количество, да, там сколько у тебя, но и сколько из этого количества людей покупает твою услугу. Но вот этот процентный, но вот это процентное соотношение, оно у меня особо не поменялось. То есть количество подписок, да, увеличилось, но вопрос, кто пришел? Вопрос, скорее всего, пришли, скорее всего, не предприниматели, а бухгалтеры. А бухгалтерам не нужны юридические услуги, ну, или те услуги, которые предлагаешь ты? Они тоже могут меня взять в партнерскую какую-то программу, но вот отклика особо не было. То есть, получается, я у трех бухгалтеров покупала рекламу в блоге, я делала макеты для сторис, и, ну, соответственно, эта сторис там крутилась сутки, да, получается, там 24 часа. Результат увеличения количества подписок, да, ну, в принципе, это и была задача, да, на увеличение аудитории. То есть, если ко мне обращаются, то это вот все же мой блог рассматривается как визитка. Можно посмотреть ваш сайт? Я даю Инстаграм, потому что сайта у меня сейчас нет. Да, вот я хотела у тебя про сайт спросить. Я знаю, что сейчас у тебя нет сайта, но у тебя же он был. Да, у меня был, да. Да, когда ты начала именно, ну вот, частную практику с запуска тоже сайта. Скажи, почему ты решила от сайта отказаться? Ситуация была такая, знаешь, такой из серии «Желтого птенца», который только он начинает, и ему, говорю, почему-то кажется, что если он сделает сайт, то сразу все будет хорошо. Я помню, когда я писала техническое задание для программиста, который мне делал сайт, я своим юридическим сухим языком заполняла страницы. И он мне говорит так это аккуратно. Оксана, ты знаешь, вот то, что ты написала, это, конечно, очень круто, наверное, вот среди юристов вы друг друга понимаете. Напиши, говорит, для своего клиента. Общайся, это вот прям азы продвижения вот он мне делал. Пиши на языке своего клиента. Вот кто у тебя покупает, так и пиши тем языком, которым он у себя запрашивает услугу. И сделай систему. То есть, если ты делаешь перечень услуг, не надо туда наполнять сразу все. Вот все, что ты умеешь, я уверен, говорит он мне, что ты умеешь очень много. Но не нужно. Сконцентрируйся там на 2-3 схожих компетенциях, наполни в перечне услуг. Потом, когда у тебя будет уже развитие, когда, если, ну, то есть, знаешь, он мне говорил про то, что все же вот про какую-то вот узкую специализацию, что вот выбирай пока сейчас направление там юридического бутика, нежели юридической фирмы. У тебя нет штата юристов, у тебя нет очень много, я знаю, что в консалтинге очень популярно делать практики, да, то есть практика, там, корпоративная практика, судебная, налоговая практика. У тебя нет людей, кто будет закрывать вот как бы эту потребность потенциальных клиентов. Поэтому сконцентрируйся вот на нескольких своих услугах. Какая-то услуга будет там самая простая и какая-то самая сложная. Не надо писать туда все. Ну и, конечно же, нужно было сайтом заниматься. То есть, если у меня там нет вдохновения писать в блоге, я могу там месяцами ничего не публиковать, а сайт для того, чтобы он, ну, продвигался, да, нужно заниматься им и наполнением, контентом. Ты должен наполнять его, писать интересные статьи. Такие, какие, знаешь, вот вирусные. Это вот из разряда рекомендательного маркетинга. Да, и адаптировать SEO-оптимизацию нужно делать, чтобы высоко индексировалась в дальнейшем страница поисковыми системами. Попадать в первую десятку. Пока. Да, это только потом я уже поняла, когда ты погружаешься в тему продвижения, когда в тему маркетинга, ты понимаешь, что там есть Яндекс Wordstat, когда ты можешь найти слова, которые самые популярные по просмотрам, и вот включать эти слова в твои статьи, да, для того, чтобы продвигаться. Но этим нужно заниматься постоянно. То есть должна быть реальная система. Не тогда, когда ты, я не хочу, у меня сегодня нет вдохновения, не буду писать. А вот себе поставил там хотя бы 2 раза в неделю писать статьи. Вот, пожалуйста, будь любезен. Это я, знаешь, как вот спорт я поставила себе в календарь. И теперь вот, надеюсь, не соскочу. Потому что если у меня в календаре что-то записано, в ежедневнике, то все. И также надо сделать. Да, и также со всем. Если у тебя будет система, если ты каждый день делаешь по чуть-чуть, то у тебя ты как бы, и поедешь. У тебя будут рождаться идеи, ты будешь делать ошибки, анализировать их и, получать результат. Ну, а когда ты вот разрозненные какие-то разовые действия делаешь, мне кажется, это очень трудно попасть. Согласна. Ну что ж, мы тогда в следующем выпуске уже поговорим конкретно, да, точнее в следующих выпусках мы поговорим конкретно об отдельных каналах продаж, да. Следующий это будет именно сарафанный маркетинг. Да, рекомендации. И я напомню, что каждый месяц мы с тобой выбираем книгу для нашего челленджа. Мы с тобой ее читаем и записываем выпуск отзыв по книге и с выбранным инструментом, который мы также тестируем, не сговариваясь, и обсуждаем. Какой-то инструмент из книги, тот, который тебе больше понравится и, по твоему мнению, подойдет для частной практики. Книга сентября называется «Бессознательный брендинг», автор Дуглас Ван Прайт, «Использование в маркетинге новейших достижений нейробиологии». Подойдем с научной точки зрения, с научным подходом к продвижению юридических услуг. Ну а что, вдруг получится? Да, тем более это самое последнее сейчас. В принципе, да, нейробиология популярна, и очень много открытий в этой области, которые уже используются именно в прикладных целях, в том числе и в маркетинге. Коллеги, наш первый выпуск подошел к концу. Если вам интересна тема поиска клиентов, каналов привлечения клиентов, подписывайтесь на наш закрытый подкаст. До встречи в следующих выпусках.